он захлебывался от злости на Торпенхау, который обрек его на такое унижение и лишил последних остатков покоя. А потом черные мысли одолели его, и он в одиночестве, объятый этой чернотой, вынужден был бороться со своими желаниями и тщетно взывать о помощи. Королева всегда безупречна, но на этот раз, сохранив безупречную верность работе, она нанесла своему единственному подданному удар более тяжкий, нежели он сам мог предположить. «Я потерял единственное, что было у меня в жизни», — сказал он, когда первый приступ горя прошел, и мысли начали проясняться. А Торп наверняка возомнил, будто все подстроил с дьявольской ловкостью, и у меня не хватит решимости потолковать с ним на чистоту. Надо спокойно об этом поразмыслить. «Привет», — сказал Торпенхау, войдя в мастерскую через 2 часа, которые Дик провел в раздумье. «Вот я и вернулся. Надеюсь, тебе полегчало?» «Торп, право, я не нахожу слов. Подойди сюда». Дик глухо закашлялся и впрямь, не находя ни слов, ни сил, дабы сохранить сдержанность. «А к чему слова? Вставай-ка лучше и давай пройдемся». Торпенхау был очень доволен собой. Он обнял Дика за плечи, и они, как обычно, стали прохаживаться по мастерской. Но Дик долго еще молчал, погруженный в свои мысли. «Как же все-таки ты об этом пронюхал?» — спросил он наконец. «Видишь ли, Дики, если хочешь сохранить свои тайны, не позволяй себе впадать в бред. Конечно, с моей стороны, это была вопиющая наглость. Но видел бы ты, как лихо я скакал на едва объезженном эскадронном коне там, во Франции, под палящим солнцем. Ты бы лопнул со смеху. А нынче вечером у меня будет изрядный тарарам. Кроме прочих, придут еще 7 сущие дьяволы. Знаю, скоро начнутся бои в Южном Судане. Недавно я вторгся в твою комнату, когда они держали там совет, и после этого приуныл. Ты уже собрался в дорогу? А для кого будешь писать? Я еще не заключил договора. Хотел сперва поглядеть, как пойдут твои дела. Значит, ты остался бы со мной, если бы дела приняли скверный оборот? Дик задал вопрос в осторожной форме. Не требует меня слишком многого. В конце концов, я самый обыкновенный человек. Ты сделал весьма успешную попытку стать ангелом. М-да. Но сегодня ты побываешь на нашем сборище? К утру мы будем в изрядном подпитии. Все уверены, что война неминуема. Вряд ли, дружище. Если ты не будешь настаивать, лучше я посижу здесь в тишине. И подумаешь, без помех? Я отнюдь не намерен тебя упрекать. Ты больше, чем всякий другой, заслуживаешь спокойствия. В тот вечер на лестнице царила невообразимая суматоха. Корреспонденты прямо из театра, из мюзик-холла или со званого обеда валили к Торпенхау, чтобы обсудить план действий на случай, если неминуемые боевые операции начнутся в скором времени. Торпенхау, Беркут и Нильгау созвали всех своих собратьев по Перу, с которыми им доводилось вместе работать. И мистер Биттон, домоправитель, утверждал, что за всю свою долгую, изобилующую событиями жизнь еще не видывал столь отчаянных людей. Они орали и распевали песни так громко, что переполошили весь дом. Почтенные мужчины в летах не отставали от юнцов, ведь впереди их ожидали опасности войны, и все они прекрасно понимали, чем это пахнет. Дик, который сидел у себя, сначала был несколько озадачен шумом, доносившимся через площадку, а потом вдруг рассмеялся. Если пораскинуть умом, положение и впрямь самое, что ни на есть, смехотворное. Мэйзи совершенно права, бедная девочка. Я и не подозревал, что она умеет так горько плакать. Но теперь мне известно, что думает Торп. Я уверен, что он с дуру остался бы дома и пытался бы меня утешать, если б только знал правду. Кроме того, не очень-то приятно сознавать, что тебя выбросили на свалку, как поломанный стул. Я должен справиться с этим в одиночку. Мне ведь не привыкать. Если войны не будет, и Торпу все станет известно, я предстану в дурацком виде, и только. А если будет война, я не должен никому мешать. Дело есть дело, и я хочу быть один. Один. Но до чего ж они там разгулялись? Кто-то забарабанил в дверь мастерской. «Выходи, Дик, будем веселиться», — послышался голос Нильгао. «Я бы рад, да не могу. Настроение у меня совсем не веселое. А вот я сейчас кликну ребят, и они выволокут тебя, как барсука из норы. Пожалуйста, старина, избавьте меня от этого. Честное слово, мне охота быть одному. Будь по-твоему. Может, прислать тебе чего-нибудь? Скажем, шампанского? Косовети уже начал горланить песни о солнечном юге». С минуту Дик серьезно обдумывал это предложение. «Нет, спасибо. У меня и без того голова трещит. Невинный младенец. Вот к чему приводят волнения юной души. Горячо поздравляю тебя, Дик. Я ведь тоже соучастник заговора, который был затеян ради твоего блага. Катитесь к черту и позовите сюда дружка». Песик вбежал на пружинистых лапах, крайне взбудораженный, потому что весь вечер его ласкали и баловали. Когда хором подхватывали припев, он с упоением подвывал. Но, очутившись в мастерской, он сразу сообразил, что здесь не место для изъявления восторгов, и примостился на коленях у Дика, ожидая, когда придет время спать. Потом он лег вместе с Диком, который всю ночь напролет прислушивался, как бьют часы, и считал каждый удар,